Глава 9. Утром, пообещав чаще выходить на связь, я выскочил во двор. Не терпелось проверить, сможет ли Копиком соединиться с древним устройством врат. Надевать теплую куртку не стал. Пробуду там недолго, а то потом придется с собой таскать. Обернувшись Драгорном, активировал точку перехода пещеры. Поправив рюкзак, шагнул в портал, оказавшись в темноте. Похоже, свет отключается, когда здесь никого нет. Уже полез за фонариком, как потолок начал светиться. Подойдя к пульту управления, направил на него руку с копикомпом. «Кап, определить устройство». «Идет идентификация», — подтвердил тот. Ждать пришлось достаточно долго. Я весь извелся в нетерпении. «Устройство распознано частично», — наконец выдал он. Такой ответ несколько удивил. «И на этом все? Мне нужно знать, что это, как управлять». «Данная информация недоступна». То, что сообщил Кап, озадачило. «Почему недоступно?» «Структурные волновые энергетические колебания неизвестной природы создают фоновые помехи». «Это плохо, но что есть?» «Сообщи все полученные данные». Ответ последовал не сразу. Прошло секунд 10, прежде чем он начал отвечать. «Проведено распознавание. Устройство включает в себя множество функций. Сканирует и определяет потоки межпространственных волновых колебаний. Нейронное взаимодействие с оператором позволяет осуществлять поиск и подключение к действующим каналам межпланетных переходов с предварительной визуализацией выходных порталов. Определяет дейтаровые поля с возможностью прокола и создания собственных переходов с устранением и фильтрацией искусственно возведенных барьеров. В устройство заложено порядка 25 функций. Большинство идентифицировать не удалось». Я в изумлении уставился на пульт. Передо мной не просто устройство для создания порталов, как ни странно, но из сказанного кое-что понял. Оно может отыскивать необходимые оператору миры, открывать портал или подключаться к уже существующим. Даже имеет возможность просматривать, что с той стороны находится. Неимоверно круто. Это надо осмыслить. Но мой копикомп не ответил на важный вопрос. Можно ли получить полный доступ к управлению? Доступ закрыт. Тогда спрошу по-другому. Кто может получить доступ? Доступ закрыт. Ну вот залазил. Кем создано данное устройство? Технологии не идентифицируются. Интересный ответ, но меня не устраивает. Если они неизвестны, то как тогда он подключился и считал данные, пусть и не все? Устройство из иного мира? Не поддается определению. Это начинает раздражать. Хорошо, зайду с другой стороны. Можно установить возраст устройства? Точных показателей нет. Так дело не пойдет. Я решил настоять на своем. А не точно? Более 10 000 лет. Это хоть что-то. Так и думал. Оно древнее. Сколько находится в этой пещере? Более 3 000 лет. А вот это интересно. Получается, его сюда перенесли. Только кто? Драгорны? Значит, им пользовались, раз в это место привел портал? Когда последний раз активировалось устройство? Надеюсь, он может это определить. Остаточных возмущений подпространственных полей не обнаружено. Энергетического фона не зафиксировано. Активация устройства не производилась. Я уставился на врата в изумлении. Это что же получается? Драгорны его не включали? Перетащили сюда, чтобы просто изучать? Но почему именно в это место? Спрашивать бесполезно, на подобные вопросы Кап не ответит. Я внимательно посмотрел на копикомп. Все-таки интересно, что за манжета одета у меня на руке. Кап, как называется твоя модель? Классификация отсутствует. А вот это странно. Такого не может быть. Если только... Кап, когда и где ты создан? Как попал в этот мир? Информация отсутствует. Хитро прищурясь, я покивал. Тогда понятно. Мой наручный компьютер не отсюда. Создавался недрагорными. Вся информация по нему закрыта. Он лишь внешне схож с обычным копикомпом, но таковым не является. По всей видимости, его создала более развитая цивилизация, поэтому смог соединиться с устройством врат. Я вновь посмотрел на копикомп. Попробую иначе. Скажи, у тебя есть имя? Было присвоено наименование Кап. Это и так знаю, сам дал. Хорошо, а настоящее, данное в момент первой активации? Информация отсутствует. Весьма странный ответ. Не может быть, чтобы его не было. Как называл тебя хозяин, что был до меня? Решил я немного схитрить. Информация отсутствует. Заладил, блин. Я покачал головой, не получилось. Посмотрев на устройство врат, с сожалением вздохнул. Жаль, что его отсюда не переместить в более доступное место. А почему не забрать? Я же не интересовался на этот счет у копикомпа. Кап, возможно перемещение данного устройства? Возможно перемещение в другую точку дислокации при соблюдении необходимых условий. Вот это неожиданно. У меня тут же возникла странная мысль. Кап, это устройство Земли? Предыдущее местонахождение относительно Земли не поддается определению. А у меня на этот счет есть подозрение, что оно именно оттуда. Я вспомнил, что с Земли в иной сектор установить порталы не получается. Так может, именно это устройство их создавало? Драгорны забрали его с Земли и пробовали активировать здесь? К тому же вопрос про Землю Капиком воспринял как само собой разумеющееся. А откуда он про нее знает? Получается, информации в нем намного больше, чем выдает. Значит, есть какие-то блокировки, закрывающие доступ. Увы, обойти их не получится. Я не знаю, для кого и каких целей создавался Копикомп. Так что с этим вряд ли смогу что-то сделать. А вот насчет условий для переноса установки надо выяснить подробнее. Кап, дай определение по условиям перемещения врат. Данное портальное устройство должно находиться на пересечении планетарных энергетических меридиан. В подобных местах концентрируются силовые потоки. Их значение сопоставимо с уровнем линейных пространственных полей при взаимодействии гравитационных составляющих. Зря спросил. Можно подумать, хоть что-то понял. Но суть в другом. Копикомп знает, где оно должно размещаться, чтобы могло работать. Тоже весьма интересный факт. Я уже не спрашиваю, откуда ему это известно. Чем дольше с ним общаюсь, тем больше Копикомп удивляет. Вот по какой причине устройство находится именно здесь? Значит, в этом месте имеется то, что он перечислил? Возможно, для этих врат требуется еще что-то, о чем драгорны не знали. Интересно, а где оно могло находиться на Земле? Может, там данные условия также не соответствовали необходимым требованиям? Я покивал, вполне возможно, поэтому не работало. Но сам факт, что его можно переместить, порадовал. Усмехнувшись, вновь посмотрел на Копикомп. Задам глупый вопрос, но с подвохом. Посмотрю, как прореагирует. В этом месте возможна работа устройства? Активация устройства невозможна. Выдал тот. Что и требовалось доказать. Я покивал. Значит, он знает, что не хватает для его полноценной работы. В этом месте нет необходимых условий? Подтверждаю. Такой ответ мне уже нравится. Можешь дать определение, чего не хватает? Определение отсутствует. Неизвестная составляющая. Интересный ответ. Тут важно то, что Копикомп знает о ней, но не может понять, что это. Странно только, что ранее об этом не сказал. Хорошо. Что смог, выяснил. Посмотрев на пульт управления, задумался об ином. Почему Ладерон не упомянул об этой установке? Не знал о существовании? Я покачал головой. Ничего не понимаю. Все слишком запутано. О своей догадке, что устройство изначально было на Земле, пока не стану никому говорить. Придет время, постараюсь с этим разобраться. Кап, установи портал в точку перемещения, объект 2. Через несколько секунд был возле второго стража, который так и продолжал находиться поблизости от своего охраняемого объекта. Подойдя, поприветствовал киборга. Соединившись с третьим стражем, вызвал его к себе. На дорогу у него уйдет больше часа, далековато находится. За то время, пока ждал, обошел весь разрушенный объект, рассматривая обломки. Ничего не искал, просто нужно было чем-то заняться. В некоторых местах обнаружил части крупных энергетических орудий, но в остальном только мусор. Когда тот прибыл, мы направились на его объект. По дороге я разглядывал окрестности, в этом районе еще не бывал. Шли достаточно долго, куда-то на юг. Два раза пересекли реку, вброд. Первый раз увидел нормальную чистую воду. Не знаю, можно ее пить или нет, но на вид прозрачная, ничего плохого не обнаружил. Только нет растительности, голые, безжизненные берега. Сама местность, по которой проходили, в основном холмистая. Странно, что большинство аномалий находятся на возвышенности. В низинах встречаются, но крайне редко. Лишь в одном месте пришлось достаточно долго обходить стелющийся туман с фиолетовыми внутренними всполохами. Одна аномалия привлекла мое внимание своей необычностью. Я попросил стража остановиться возле нее. Два черных кольца диаметром около 10 метров, кружащихся на месте, одно над другим. В центре находится тонкий столб, уходящий на высоту 20 метров. Из его вершины с большой скоростью вылетают какие-то серые сгустки. Уносясь ввысь, медленно растворяются. Спрыгнув со стража, хотел подойти поближе, но не смог. Тело стало неприятно покалывать. Остановившись, подобрал камень. Швырнул в сторону колец. Еще на подлете он вспыхнул ярким голубым светом, мгновенно превратившись в пыль, которая искрясь осела. Какая мощная энергетическая штука! Забравшись на стража, продолжил путь. Когда прибыли на место, изрядно удивился. В нашу сторону повернулись турели двух сохранившихся башенных орудий, но через секунду отключились. Удивило не это, а то, что здесь такая серьезная охрана. Куда мне идти, страж не смог объяснить. поэтому придется самому разведать. Спрыгнув с него, приблизился к стене. В некоторых местах она оплавлена. Кое-где зияют проломы, но ворота сохранились. Не хочется лезть через завал. Попробую их открыть. Хотел прикоснуться, пустить разряды, но не потребовалось. Они сами разошлись в стороны. Я прошел внутрь. Ворота тут же сошлись за моей спиной. Это не аванпост, как подумал вначале. Просто хорошо защищенный объект. На территории большое одноэтажное здание, похожее на цех. На плоской крыше огромные искореженные антенны. Да и само оно во многих местах повреждено. В центральной части находятся широкие двери. Через них даже страж пройдет, если полностью открыть. Больше на территории ничего нет. Валяются обломки стены, какие-то железки. Скорее всего, упали с крыши. Сбоку пустая площадка. Возможно, была стоянка или открытый склад. Осталось узнать, что находится внутри. Подойдя к дверям, приложил руку, но пускать разряды вновь не пришлось. Створки разошлись в стороны, на ширину 2 метров. Внутри включился свет. Войдя в просторное помещение, я осмотрелся. По всей видимости, эта часть является складом. Слева стоит много контейнеров, как маленьких, так и больших. А вот справа, возле стены, нечто необычное. Несколько киборгов разных размеров. Все миниатюрные копии стража. От полуметра до 1,5 в высоту. Очень интересная находка. Вооружения у них нет. Скорее всего, это технические киборги. Спереди манипуляторы, всевозможные причудливые инструменты. Я навел на них копикомп. Кап, определить назначение. Монтажно-обслуживающие механизмы широкого профиля с искусственным интеллектом. Сокращенное наименование – киберстаки. Отлично, то, что надо. Будет кому монтировать оборудование. Еще раз окинув их довольным взглядом, направился вглубь помещения. Сбоку большой проход, но там завал. А вот справа широкая дверь, туда и пойду. Когда вернусь, посмотрю, что находится в контейнерах. Дверь оказалась обычной. Я просто потянул за ручку, та открылась, без каких-либо усилий. Как только вошел, кое-где зажегся свет. Но этого достаточно, все видно. Окинув взглядом огромное помещение, пришел к выводу, что это, по всей видимости, действительно какой-то производственный цех. Скорее всего, здесь выпускали что-то важное, может быть, военного назначения, если он так хорошо охранялся. Я прошелся по центральному проходу, разглядывая большое количество различного оборудования. Увы, все оно выведено из строя. Что-то просто разломано. Некоторые станки искорежены. По этим останкам трудно понять, что здесь производили. Потолок в некоторых местах проломлен. Кое-где образовались завалы. Свисают провода. Какие-то куски труб. Но все-таки не может быть, чтобы страж охранял неработающее производство. Возможно, есть что-то еще. Цех огромный. Там, где возможно пролезть, я рассматривал причудливые, ни на что не похожие устройства. Некоторые напоминали большие 3D-принтеры. Только более сложные, с множеством форсунок и манипуляторов. В других имелись какие-то кристаллические структуры. Многогранные кубы внутри стеклянных сфер. Пара часов ушло на осмотр и фотографирование. Вновь вернувшись к двери, недовольно покачал головой. Вот не взял с собой продукты. Мог бы здесь перекусить, а так придется возвращаться. Выйдя из цеха, проверил контейнеры. В них упаковано оборудование, причем новое. Не стал выяснять, для чего оно нужно. Скопировал данные, оставил в памяти копикомпа. Потом разберусь. Заснял киборгов, занес в базу данных очередную точку перехода под названием «Цех». Создав портал, вернулся домой. Пока обедал, рассказал, где побывал, что нашел, показал фотографии. Дед посоветовал искать в здании подземный уровень, возможно, там что-то уцелело. Всех порадовало то, что я обнаружил киберстаков. Это намного облегчит монтаж оборудования и его обслуживание. Плотно подкрепившись, как и планировал, вернулся на объект. Только сейчас обратил внимание, что так и нахожусь в теле Драгорна. Славка с дедом уже привыкли к этому, не замечают. Да я и сам свыкся. Вновь походив по цеху, обнаружил в дальней стороне едва заметную дверь. С небольшим трудом, но удалось ее открыть. Там действительно оказался спуск вниз. Под землей располагался целый этаж, много комнат. Большая часть из них, по всей видимости, предназначалась для отдыха персонала. Похоже, они здесь жили. Но мне все-таки повезло найти какой-то центр управления. Помещение большое, разделено на несколько секций. Много различной аппаратуры, но, увы, вся неисправна. Для чего она нужна, трудно понять. Скорее всего, антенны на крыше были связаны именно с этим местом. Соединившись с помощью копикомпа, с обнаруженным работающим блоком, отключил уцелевшие боевые турели, затем полностью его обесточил. Здесь и одного стража достаточно для охраны. Выбравшись на улицу, закрыл входные ворота в здание. Странно, кроме киберстаков и оборудования, ничего интересного для себя не нашел. Вообще-то изначально считал, что страж охраняет производство энергетических зарядов. Но, как оказалось, это не оно. Походив по территории, обошел цех по кругу. Но ничего не обнаружил. Совершенно пусто. Только вышел за периметр объекта, как ко мне приблизился страж. Посмотрев на него, я все-таки решил поинтересоваться. «Вас всего сколько?» Его ответ был предсказуем. «Они имеют между собой связь, в их сети только трое». Вздохнув, оставил его продолжать охранять объект. Создав портал, вернулся домой. Больше здесь делать нечего. Обернувшись человеком, прошел на кухню. Дед, сидя за столом, пьет чай. На плите, судя по запаху, в большой кастрюле варится борщ. «Что-то не так?» Он оценил мой грустный вид. Я присел рядом с ним. Тут же возле меня оказался Славка. Побывал на подземном этаже. Там был какой-то центр управления, но уже не рабочий. Много пустых комнат, наверное, для персонала. Вообще все странно. Посмотрев на внимательно слушающего парня, вздохнул. Зачем отдельно построен цех, да еще так хорошо охранялся? Что за конструкция на крыше? Почему так много антенн? Какую связь они поддерживали и с кем? Поблизости нет никаких городов или поселков. К тому же мне вот что еще интересно. Откинулся на спинку стула. У драгорнов должны были быть средства передвижения, кроме стражей. Они нигде не попадались. Даже останков не видел. Не могли же перемещаться только по порталам. А как попасть в лес, в горы, да много куда? К тому же наверняка имелась и авиация. «Думаю, была». Задумчиво покивав, подойдя к плите, дед выключил ее. «Тебе она зачем?» «Да сам не знаю». Я пожал плечами. «Просто интересно. Если вспомнить, о чем говорил Ладерон, то все объекты оставлены не просто так. Я ожидал найти цех по производству зарядов для оружия, а теперь какой от него смысл? Да, немного сам могу наделать, но армию этим не вооружить, стрелять нечем». «Твой бизнес накрылся, не начавшись», — дед усмехнулся, вновь присев за стол. «И это тоже». Я сложил руки на груди, помрачнев. «Если имеется оружие, значит и заряды должны где-то быть», — выдал свои мысли Славка. «Должны». Прищурившись, посмотрев на него, дед слегка улыбнулся. «На складе возле дальней стены под контейнерами с оружием находятся большие ящики. В них оборудование для их производства, а также запас уже готовых энергетических зарядов». Я возмущенно взмахнул руками, едва не вскочив с места. «Дед, и ты молчал?» Откинувшись на спинку стула, тот довольно заулыбался, поглядывая на меня. «Только сегодня прочитал об этом. Каталог большой, по большей части непонятно, что и для чего нужно. Там указано, что описание работы и техническая документация по монтажу должна быть внутри контейнера. Они все по номерам идут. Киберстаки как раз в тему. Только добираться до них сложно. Надо сотни ящиков перетащить». «Так и помещение для производства соответствующее нужно», — добавил Славка. «Само собой. Об этом после подумаем». Дед вопросительно посмотрел на меня. «Еще что-то планируешь или закончил со своими поисками?» «Хороший вопрос. То, что охраняют стражи, выяснил. В городе побывал. Много что интересного нашел. Остались непроверенные порталы, что ведут из города в неизвестном направлении. А есть ли смысл по ним ходить? Ведь это просто остатки транспортной сети, давно ушедшей цивилизации. На сегодняшний момент у меня имеются другие задачи. Для начала нужно найти группу инопланетян на Земле, уничтожить их. Не самим, конечно, передать данные Рамадановскому. Пройти обучение по программе Юниор, да и школу закончить. Деду необходимо оформить договор на этот мир. Затем займемся строительством, монтажом оборудования, дел полно. Думаю, можно возвращаться в усадьбу». Выдал я свой вердикт. Похоже, дед ожидал именно такого ответа, так как согласно покивал. «Перекусим, съезжу на землю, позвоню князю Рамадановскому. Попрошу прислать людей сопроводить нас через врата. Передадим груз, они сами его доставят в Москву. А вы пока собираетесь. Значит, так и решим. Завтра возвращаемся. С самолетом договорюсь». Поднявшись, он принялся раскладывать еду. Славка нарезал хлеба. «Отдадим также один кристалл, пусть изучают». Дед присел за стол, пододвинув к себе тарелку. «Вячеслав, выбери из них наименее ценный». «Они все ценные», – возмутился парень. «У него явно нет желания что-либо отдавать». «Вячеслав!» Дед строго на него посмотрел. «Хорошо!» Пробурчал тот, положив сметаны. Принялся поглощать наваристый борщ. «А с остальными что делать?» Я поглядывал на свою тарелку. Что-то нет аппетита. «Возьмем кое-что с собой. Остальное здесь оставим», — пояснил дед, приступив к трапезе. «Ты чего загрустил?» Поинтересовался Славка, поглядывая на меня. Сам не знаю, наверное, рассчитывал на большее в своих поисках. Печалится, что так и не нашел ответов на свои вопросы, пояснил за меня дед. Вздохнув, я все-таки решил перекусить, после чего направился к себе в комнату. Славка ушел в гостиную выбирать кристалл. Дед, как и сказал, уехал к вратам. До самого вечера я упаковывал вещи, да и просто валялся на кровати, пытаясь ни о чем не думать. Вернувшись к ужину, дед сообщил, что все вопросы урегулировал. В усадьбу позвонил, сообщил, когда встречать в аэропорту. Николай приготовит праздничный обед в честь нашего возвращения. Славка подобрал кристалл, передал ему. Остальные тот убрал в сейф, в своей комнате. Инфокубы я забрал себе, положив в рюкзак. Туда же прибор для обучения языка и старый копикомп. Дед запаковал отдельно в большую сумку один бластер. Тайно отвезем к себе в усадьбу. Теперь понимаю, зачем ему нужно было, чтобы представитель имперской службы безопасности сопроводил нас через врата без лишних вопросов. Все, что предназначено ему, получит с той стороны. Так к нам не будет никаких вопросов. Мины не станем отдавать. Сложили их в сарае. Здесь никто ничего не ворует. С утра, загрузив вещи в машину, подъехали к вратам. Там, как и договаривались, нас встречал представитель князя Рамадановского. Вместе с ним беспрепятственно проехали на землю. Пока перегружали образцы в его машину, я отошел в сторону. Выбрал возле ангара с вратами. Безлюдное место. Посмотрев по сторонам, активировал копикомп. Создав новую базу данных под названием «Земля», ввел туда первую точку перемещения под именем «Врата». Прямо сюда смогу с усадьбы перемещаться. Много времени сэкономлю. Не надо на самолете летать. Да и просто быстро сходить на Иону, мало ли что понадобится. Вернувшись, уселся в машину. Попрощавшись с представителем имперской службы безопасности, мы направились в аэропорт. «Ты что там делал?» – поинтересовался дед, глянув на меня. «Место дислокации запомнил для перемещения, когда нужно будет сходить на Иону», – пояснил я. «Ну да, раз и тут, а остальным на самолете лететь», – пробурчал Славка, театрально насупившись. Заулыбавшись, я слегка развел руками. Увы, рад бы с собой забрать, да не получится. По приезду в аэропорт, думал, пойдем в зал ожидания, но мы проехали через пост охраны, на сам аэродром. Дед вырулил к небольшому самолету бизнес-класса. Как только подъехали, по трапу спустился бортпроводник, приветствуя нас. Выйдя из машины, глянув на мой озадаченный вид, дед улыбнулся. «Я посчитал, что так будет лучше». Он кивнул на самолет. «Полетим своим рейсом». Мы перенесли вещи, расположившись в комфортабельном салоне. Нашу машину поставят на стоянку. Ее потом заберет человек с поселка, перегонит домой, на Иону. Как только взлетели, я уснул так, что сам полет для меня прошел быстро. В Москве нас встречал Николай, на машине представительского класса, с джипом и охраной. По дороге в усадьбу рассказывал, как у них дела. Вывод я сделал один, все нормально, без происшествий. Когда подъехали, мои друзья уже стояли на крыльце усадьбы, и не только они. Здесь был управляющий, а также наш повар, возле него все остальные бойцы деда. Что они такую встречу устроили? Ведь не особо долго отсутствовали. Прием был теплый, пообнимались, ребят радовало, что наконец-то мы вернулись. В глазах читалось любопытство и нетерпение узнать, что интересного я нашел на Иване. Настя даже в щеку меня поцеловала. После того, как разгрузили вещи, переоделись. Все собрались в большой столовой на праздничный обед. Ну а затем, уединившись в гостиной, Славка с воодушевлением принялся рассказывать, чем мы занимались на Ионе. Парень просто горел желанием поделиться впечатлениями, и я не стал ему мешать. Сходив к себе, принес и показал кристалл. Все с удивлением его разглядывали, не веря, что из него можно вырастить целый дом. Мирослав с Лёшкой порывались что-то со мной обсудить, но я их остановил, сообщив, что все дела отложим на завтра. После занятий у меня самого будет к ним разговор. Соберемся в гостевом доме. На что Лёшка добавил. Мы его нашим штабом именуем. Ну вот, уже определили как штаб. А что, мне нравится, пусть так и остается. Когда Славка выдохся, я поведал о своих приключениях. Показывал фото, видео, повествуя в подробностях о том, где был, что делал. Сильное впечатление произвел копикомп и его возможности. Ребята долго разглядывали инфокубы. Я продемонстрировал, как они работают. Естественно, никто ничего не понимал, но вскоре обучу языку, вернее, Славка займется данным вопросом. Лёшка просто светился от счастья, когда ему передал старый копикомп. Он тут же загорелся желанием найти способ его активировать. Пусть пробует, но не думаю, что что-то получится. В конце изложил планы по строительству базы на Ионе. Что мы там будем делать, какое оборудование и для чего монтировать. Затем ребята рассказывали, как у них обстоят дела в учебе. Прошли первые воздействия по программе Юниор. Результатов пока не видно. Да и откуда им взяться? Рано еще. Это только начало. Матвей с Петькой делились своими впечатлениями по изучению бронекомпов. Лёшка уже пытается для них создать новое программное обеспечение. Васька влез с головой в электронику. Настя погрузилась в постижение экономики. Мирослав занимается моим заданием. Михаил изучает основы безопасности и усиленно тренируется. Засиделись мы допоздна. Разошлись, когда всех потянуло в сон.